обетованную Препонтиду, исходный пункт давнего организованного движения их предков на восток во главе с божественным Рамой. Явь наших снов земля не истребит. И это третий этап арийской миссии, главный. Он оказался сложным, многоволновым, растянувшимся на века. Получается, что арии баражировали землю, точнее Евразию, распространяя повсюду свой интеллект и духовность. Узловым моментом в таком движении оказалась жемчужина священной Препонтиды — Украина. Путь на запад. Живите, возлюбившие все светлое, все чистое. Вы, правде всегда верные, глашатые весны. Недаром солнце знания, как истина лучистая, все ярче разгорается и блещет там вдали. Гимн ариев. Лишь теперь мы подошли к тому этапу пути ариев, который абсолютизируется многими авторами, включая Рериха, не видящими других этапов. Это обратный путь, конечная цель которого была легендарная Рамаварта, земля северной Препонтиды с тучными черноземами, откуда великий аватар начинал путь на восток. Путь на запад растянулся на века, и его надо понимать не столько в географическом, сколько в историко-духовном смысле. Это важный этап всемирной истории, а не просто движение беглецов-погорельцев. Очень упрощенные и извращенные трактовки арийского движения даны, в частности, в трудах гитлеровских ученых-оккультистов. До 1943 года эти трактаты регулярно поступали и в тибетские хранилища. Суть их вот какая. 40 веков назад в Гоби процветала арийская цивилизация Арья-Варта, страна ариев. Примечание. Гоби по-санскритски означает «страна коров». Го в переводе означает «корова». Вследствие атомной катастрофы и последующих природных катаклизмов на этом месте образовалась пустыня, а спасшиеся арии разошлись на юг, восток и запад. До сих пор все верно. А дальше фашистская полуправда. На запад якобы пошли настоящие арии, пожелавшие вернуться на свою нордическую родину, отыскать легендарный остров Уле, овладеть чашей Грааля. Из них образовалось ядро несгибаемых нордических ариев, оберменшей, во главе с фюрером, Тором, ставшим одним из героев северных былин. Эти блондинистые, хмурые красавцы ушли в северные туманы, а их дух воплотился в тевтонско-рыцарском характере. Ну и так далее. На самом деле в движении на восток жителей погибшей страны Куш отпочкование нордической ветви было всего лишь одним из моментов, далеко не главным. Примечание. Куш. Жителей арийской страны Куш не следует путать с библейскими кушанами, народом, жившим на Ближнем Востоке в более поздние времена. И конечная цель арийского движения была, повторяю, Рамаварта. Движение это, как и любое переселение народов, а не завоевательный поход, растянулось на века. Часть детей солнца и ветра осела в Южном Алтае, там прекрасная природа и есть хлебопашеские угодья. Часть откололась от основного потока и ушла на земли нынешнего Южного Ирана. Наконец, часть действительно во главе со своими вождями из династии Тор ушла на север Европы. Духовно господствовала среди них секта льда и пламени, еретическая ветвь арийской солнечной и светозарной религии. Мы к ним еще вернемся, говоря о судьбах Украины. Но главный арийский поток направлялся через Кубань к Среднему Приднепровью, который они заселили к концу третьего тысячелетия до новой эры, считая его, Приднепровье, землей обетованной. В Библии отмечены далеко не все суперэтносы и этносы, происшедшие от Иофета. Указаны лишь некоторые, оставившие наибольший исторический след. Сейчас в мире живет около 3000 этносов, существует более 2000 языков, с свыше 180 государств.